«Пускай!» — отчаянно крикнул кто-то. Толпа рванулась, она оторвала мальчика от сполоха, мальчик споткнулся и упал под ноги сотням людей, бросившихся к котлам. Он не успел даже закричать. Мужчины рвали миски друг у друга из рук. Женщины торопливо совали в рот грудным посиневшим детям куски серой распаренной свинины. Мы со сполохом кинулись к мальчику, но толпа отшвырнула нас. Я не мог кричать. Спазма сжала мне горло. Я выхватил револьвер и разрядил его в воздух. Толпа раздалась. Мальчик лежал в грязи. Слеза еще стекала с его мертвой бледной щеки. Мы подняли его и понесли в синагогу. «Ну», — сказал сполох и тяжело выругался. «Ну и отольются те слезы. Дай только нам взять хоть малую силу». Мы внесли мальчика в синагогу и положили на шинель. Девочка увидела его и встала. Она дрожала так сильно, что было слышно, как стучат ее зубы. «Мама», — тихо сказала она и попятилась к двери. «Мама моя!» — крикнула она и выбежала на улицу. Гремели обозы. «Мама!» — отчаянно звала она за окнами. Мы стояли в оцепенении, пока Гронский не крикнул. «Верните ее! Скорее! Черт бы вас всех побрал!» Романин и санитары выбежали на улицу. Я тоже бросился за ними. Девочки нигде не было. Я отвязал своего коня, вскочил на него и врезался в гущу обозов. Я хлестал нагайкой потных обозных коней, расчищая себе дорогу. Я скакал по тротуарам, возвращался обратно, останавливал солдат и спрашивал их, не видели ли они девочку в сером пальто. Но мне даже не отвечали. На окраинах горели лачуги. Зарево качалось в лужах и усиливало путаницу двуколок, орудий, лошадей, телег, всю безобразную путаницу ночного отступления. Я вернулся в синагогу. Девочки не было. Мальчик лежал на шинели, прижавшись бледной щекой к мокрому сукну, как будто спал. Никого не было в сырой и темной синагоге. Огонь потухал, и один только пожилой еврей сидел около мальчика и бормотал не то молитвы, не то проклятие. «Где наши?» — спросил я его. «Я знаю», — ответил он и вздохнул. «Каждому хочется горячей похлебки». Он помолчал. «Пане», — сказал он мне тихо и внятно, — «я шорник. Меня зовут Иосиф Шифрин. Я не умею рассказывать, что у меня лежит на сердце. Пане, мы, евреи, знаем от своих пророков, как Бог умеет мстить человеку. Где же он, тот Бог? Почему он не спалил огнем, не вырвал глаза у тех, кто придумал такое несчастье?» «Что Бог, Бог?» — сказал я грубо. «Вы говорите, как глупый человек». Старик печально усмехнулся. «Слушайте», — сказал он и тронул меня за рукав шинели. «Слушайте, вы, образованный и умный человек». Он опять помолчал. Зарево неподвижно стояло в пыльных окнах синагоги. «Вот я сидел здесь и думал. Я не знаю так хорошо, как вы, кто во всем виноват. Я не учился даже в Хедере. Но я еще не совсем слепой и кое-что вижу. И я вас спрашиваю, пане, кто будет мстить? Кто заплатит, по дорогому счету, вот за этого маленького человека? Или вы все такие добрые, что пожалеете и простите тех, кто подарил нам такой хороший подарок, эту войну? Боже мой, когда, наконец, соберутся люди и сами будут делать для себя настоящую жизнь?» Он поднял руки к потолку синагоги и пронзительно закричал, закрыв глаза и покачиваясь. «Я не вижу, кто отомстит за нас. Где человек, что утрет слезы этих нищих и даст матерям молоко, чтобы дети не сосали пустую грудь? Где тот, кто посеет на этой земле хлеб для голодных? Где тот, что отнимет золото у богатых и раздаст его беднякам? Да будут прокляты до конца земли все, кто пачкает руки человека кровью, кто обворовывает нищих. Да не будет у них ни детей, ни внуков. Пусть семя их сгниет, и собственная слюна убьет их, как яд. Пусть воздух сделается для них серой, а вода кипящей смолой. Пусть кровь ребенка отравит кусок богатого хлеба, и пусть тем куском подавятся они и умрут в мучениях, как раздавленные собаки.